Винзи. Кассета пятая. Сторона первая. Вторая половина дня прошла так же быстро, как и первая. И когда они в ярком вечернем свете возвращались домой, Стивали сказала: «Какой чудесный был день! Я надеюсь, что и все остальные будут точно такими же, как и этот». «Я тоже надеюсь на это», — ответил Джосс. Винзен с леса стоял возле амбара и наблюдал, как возвращалось его стадо. Джосс бежал то с одной стороны коров, то с другой. Это позволяло ему вести их аккуратно, прямо по дороге. «Шустрый, активный парень», — проговорил Винди с леса про себя, встречая процессию на пути к сараю. Последовал целый ряд чудесных дней, и дети были безмерно счастливы. Казалось, мечта Стефели исполняется. Она довольная, сияла от радости и удовольствия целый день. Джосс каждый день пел и громко кричал от избытка чувств. «С тех пор, как Джосс с нами, мне кажется, что Винзи вернулся, правда, мама?» — сказала Стефали однажды, возвращаясь домой. Щеки ее горели от радости и от ярких лучей заходящего солнца. Джосс, как обычно, оставался вместе со своим дядей в сарае. «Да», — ответила мать, — «пока Винзи не может быть дома, я рада, что Джосс занял его место. Я люблю Джосса, словно он наш родной». «Я тоже», — сказала Стефали без тени смущения. «Но три раза было лучше, когда Винзи был дома. Утром, вечером и в дождливые дни. Тогда было гораздо приятнее, когда Винзи был с нами». Мать прекрасно понимала, о чем говорила девочка, но предложила дочери предоставить Джоссу возможность поступать так, как ему хочется, потому что он занимается своими делами, и было бы неразумно мешать ему в этом. «Я уже пробовала, но мне ничего не получилось», — честно призналась Стефали. Итак, ей было запрещено отвлекать брата от работы. Матери было приятно, и она была благодарна, видя, как Джосс занимается делом, даже если Стефали оставалась недовольной. Он столько делал по своему желанию, что она заметила, как благотворно это подействовало на характер ее мужа. Джосс всегда был первым на ногах, и если сарай, который был его любимым местом, был еще закрыт, он обязательно находил что-нибудь, что необходимо было сделать в амбаре. Таким образом, Винзис находил его что-нибудь ремонтирующим или мастерящим. Мальчик всегда появлялся на завтрак в самую последнюю минуту, когда на столе уже стоял кофе. Он даже не замечал, как нетерпеливо ожидал его Стефали. Вечером, когда они возвращались, Джосса невозможно было оторвать от его коров, пока последняя из них не возвращалась с водопоя и аккуратно не укладывалась на солому. Мать всегда ставила горячую кастрюлю на стол до того, как он возвращался. Стефали теперь не приходилось рассчитывать на то, что он пойдет с ней на полянку за земляникой. В дождливые дни Джосс исчезал безвозвратно. С раннего утра он знал, какую работу нужно сделать в этот день на полях, в горах, в лесу или на деревьях. Когда начинался дождь, он быстро спрашивал дядю: «Можно мне пойти с мужиками сегодня?» Винзен всегда соглашался. «Почему бы и нет, если тебе не мешает дождь?» Дождь не мешал Джоссу совсем. Все, что росло и приносило плоды, очень интересовало его. Ему хотелось все посмотреть и, если можно, потрогать. Больше всего ему нравилось, когда упавшие деревья привозили домой из леса. Тогда лошадь запрягали в большую телегу, и Джосс садился на высокое сиденье рядом с работником. Как только они отъезжали от дома, работник обычно говорил: «На, получай, если ты хочешь править!» Передав вожжи Джоссу, он растягивался во весь рост и засыпал. Джосс хорошо знал лошадей, и лошади знали его, поэтому все шло гладко. Джосс помогал во всех видах фермерской работы и точно знал, когда все в порядке или когда что-то было не так. Он брался за все с таким воодушевлением и страстью, что действовал просто инстинктивно, когда что-то случалось неправильно. Вначале Винсент слез с горечью в голосе сказал своей жене: «Ты только посмотри, как он всем наслаждается. Он работает с таким воодушевлением, как будто это его собственное. Посмотри, какой он во всем испытывает удовольствие. А наш собственный сын, для которого все это делается, даже никогда и не замечал ничего». Но все повернулось так, что госпожа Леса была счастлива. Каждый день ее муж говорил о Джоси уже в другом тоне. Теперь он мог весело сказать: «У парня 4 глаза в голове! Он видит даже то, что я просмотрел, и другой бы ни за что не заметил. Он практически видит все. Ему я могу полностью все доверить, как никому другому. И он такой ловкий, что просто приятно наблюдать за его работой». Госпожа Леса видела все возрастающее очарование своего мужа по отношению к своему племяннику и сердечно радовалась. Он был в гораздо лучшем настроении, чем последние годы. Когда после обеда она тихонько сидела в своей комнате, ее мысли безошибочно возвращались к Винзи, и она задумывалась о его будущем. Интересно, вернется ли он через год и начнет жизнь, которую отец хочет? В таком случае он никогда не будет счастлив. А если он определенно избрал для себя новый путь, то это навсегда оттолкнет его от отца. Она забылась в воображаемых разговорах со своим сыном. Любой легкий шум привлекал ее внимание, и ей представилось, что ее мальчик вернулся. Итак, это случилось однажды, когда ее мысли были заняты сыном. Дверь отворилась, и к ее комнате приближались чьи-то шаги. Госпожа Леса, вскочив, бросилась к двери и быстро ее распахнула. «Старые друзья, ищущие приюта в вашем доме!» — произнес сильный мужской голос. В этот самый момент легкая рука сжала ее руку, затем другая. Только теперь она смогла наконец рассмотреть их. «Заходите, заходите! Алида, Хьюго! Добро пожаловать, мистер Сарнау!» С сердечной радостью воскликнула она. «Вы остановились в наших краях опять!» «Не совсем так, но в настоящий момент мы здесь!» — сказал мистер Сарнау, отвечая на ее рукопожатие. «Мы останемся здесь, если вы нас примете. Но если вы скажете нет, то мы должны опять возвратиться домой. Прежде всего, я должен сказать вам, что я привез к вам 2 несчастных детей, которые потеряли свою маму. Они попросили меня приехать сюда, потому что нигде больше они не хотят быть». Госпожа Леса была уже побеждена. «Бедные дети», — сказала она про себя, — «и бедный отец», — добавила она, затем она повернулась к нему. «Мистер Сарнау», — сказала она, — «не можете ли вы остаться здесь до вечера и подождать, пока придет мой муж? Тогда мы сможем обо всем переговорить». «А что говорит его жена?» — спросил мистер Сарнау. «Ох, она бы с удовольствием на время заняла место их мамы, если только она сможет», — ответила госпожа Леса. «О, я очень рад!» — воскликнул он с удовлетворением. Он остался ждать мистера Леса и устроился со своими детьми под тенью орехового дерева. Винсент Леса с удивлением посмотрел на гостей, которые поджидали его перед домом. Но у него не осталось времени на размышления, так как мистер Сарнау пошел ему навстречу и красноречиво объяснил ему причину своего посещения. Он уверен, что мистер Леса не захлопнет свои двери перед ним, и особенно перед его детьми, которые заявляют, что нигде в мире они не хотят провести свое лето, а только в поместье мистера Леса. Он приехал с твердой надеждой, что мистер Леса не повернет их обратно и не предложит им искать себе дом где-нибудь в окрестностях, которые они уже знают, потому что дети просто туда не пойдут. У него также нет к этому никакого расположения, и он не собирается заставлять их. Все это значит или дом мистера Леса, или возвратиться к себе домой. Для него было просто невозможно в настоящее время оставаться с детьми, а одних их он не мог оставить больше нигде. Винзи с леса не без удовольствия слушал слова джентльмена: или его дом, или никакой. Но все же никто не мог сказать, что эти дети могли принести с собой в дом, ведь он совсем не знал этих людей. После некоторого размышления он сказал: «Все это относится к моей жене. Смотреть за детьми – это по ее части». Это ему подходило больше всего. Если его жена захочет их оставить, как он подозревает, то это будет ее забота. Если они начнут проказничать, то ей придется за ними следить, потому что это было ее решение. «С удовольствием!» – ответил мистер Сарнау. Быстро вернувшись к госпоже Лесу, он сказал: «Все уже решено! Я догадываюсь, что вы уже в своем сердце сказали «да!»» Госпожа Леса сердечно пожала руку мистера Сарнау, так как он был прав. Уже давно она решила приютить сирот и оказать им всю любовь, на которую она только была способна. Мистер Сарнау должен был немедленно их покинуть, так как он планировал отправиться в путешествие, как только устроить детей в надежные руки. Но госпожа Леса хотела проконсультироваться о их жизни, чем они занимались и что им доставляло удовольствие. «Ее собственные дети всегда проводили самую простую жизнь», — сказала она. Мистер Сарнау, в свою очередь, сказал, что он ничего большего для них не желает, чем ту жизнь, которой она будет руководить. Быть на пастбище с утра до вечера будет для них то, на что он надеялся, а остальное время он предоставляет распределять ей самой. К его большому огорчению, музыкальные уроки Алиды были прекращены. Он всегда радовался ее игре. Но самое большое его желание было встретить их обоих загорелыми и с цветущими лицами, точно такими же, как и у ее ребенка. Отведя госпожу Леса немного в сторону и показывая на своего печального, бледного мальчика, он добавил: «Я думаю, что мне нет необходимости просить вас обратить на него особое внимание. Взгляните на него. Он никогда не отличался здоровьем и счастьем, а с тех пор, как потерял мать, он стал хуже. Хуже, чем когда бы то ни было. Ни жизни, ни воодушевления, ни какого-нибудь другого интереса, ни к чему. Доктор буквально настаивает, чтобы я отправил его куда-нибудь». С этими словами мистер Сарнау быстро попрощался и сказал, что увидит всех их только осенью. Джосс и Стефели, весело болтая, возвращались домой с коровами. Джосс, как и обычно, исчез в сарае, а Стефели медленно пошла к дому. Спешить было некуда, потому что мама была занята на кухне, а Джосс не вернется, по крайней мере, еще час. Неожиданно ее медленные шаги перешли в радостные скачки, так как на земляничной полянке она увидела две фигурки. «Неужели это правда? Да, это так!» С радостным криком Стефели побежала навстречу к Алиде и Хьюго. Алида также приветствовала Стефели громким продолжительным криком восторга. «А где же Винзи?» – спросила Алида, когда окончились их приветствия. Стефели рассказала ей, как давно его уже нет, и что никто не знает, когда он вернется. Алида выглядела очень расстроенной. Но у Стефели всегда был запас утешений. «Я уверена, что он вернется домой, пока вы будете здесь. У нас живет Джосс, и вам он обязательно понравится. А вы будете здесь жить все лето?» Алида кивнула. «И мы будем с вами все дни на пастбище, потому что папа так сказал», — добавила она. «Но как жаль, что с нами не будет Винзи». Стефели сказала, что на пастбище никогда не бывает скучно. Ее отец говорит, что погода будет стоять хорошая, а это значит, что они все время будут на улице. Мистер Леса был прав. Веселая маленькая группа каждый день отправлялась на солнечную поляну. А госпожа Леса следила за тем, чтобы хорошая питательная пища была всегда в их котомке. Алида была просто в восторге от такой прекрасной свободной жизни, до этого ей неизвестной. Какое чудесное благословение отправляться из дома с раннего утра! Ведь до этого она обычно еще долго спала за тяжелыми, плотно задернутыми шторами. А какой приятный, чистый воздух! Все птички на деревьях пели и пересвистывались, и все это сливалось в единый, громкий хор радости, воздающий хвалу Творцу. Девочки обычно вместе отправлялись в свои небольшие путешествия, чтобы исследовать интересные места на больших просторах пастбища. Иногда они искали ягоды или цветы, иногда отправлялись к старой стене, где на солнышке грелись блестящие ящерицы, или просто внимательно слушали, когда маленькие ящерицы начинали петь. Стефали знала, что если они будут молчать и постараются не двигаться, то эти зеленые твари не так быстро скроются. Алида также это быстро усвоила и садилась на сухую траву. Ей никогда раньше не приходилось этим заниматься, поэтому наблюдения доставляли ей особое удовольствие. Стефали всегда была готова сесть с ней рядышком, и на что бы они ни глянули, у них всегда возникали интересные, захватывающие разговоры. В первое утро, когда Стефали пообещала разбудить Алиду пораньше, обе девочки стояли перед амбаром свежие и готовые к приключениям в ожидании Джоса. Он отвязывал коров перед тем, как вывести их наружу. Хьюго также вышел из своей комнаты, потому что отец хотел, чтобы он также ходил на пастбище. Он выглядел таким бледным и усталым, что от одного его вида у госпожи Леса сжалось сердце. Она ласково отвела его опять в комнату и, взбив подушку на его кровати, предложила ему еще немножко полежать. Не было никакой необходимости ему торопиться, потому что попозже она может отвезти его и показать ему путь. Он не должен вставать так рано, если ему не хочется. Впервые, с тех пор, как он потерял маму, Хьюго почувствовал над собой материнскую любовь и заботу. С этого самого момента любовь к ней стала наполнять его сердце. Она следила за ним как мать и старалась сделать все возможное, что было бы ему на пользу. В эти первые дни тихий мальчик, чье сердце страдало от глубокой скорби, старался все время быть в обществе госпожи Леса. Он находил в этом приятное утешение и почувствовал такое к ней расположение, что стал рассказывать ей о своей маме. Она выслушивала его с особым вниманием и участием, и когда они оставались одни, то обязательно возвращались к этой теме. Успокоение, которое нашел мальчик в ее живом интересе, скоро стало проявляться. Однажды Хьюго встал раньше обычного и с первыми лучами солнца спустился вниз. Он никогда не делал этого с того самого первого дня, когда он выглядел таким бледным и усталым. Выглядел он намного крепче и к великой радости госпожи Леса изъявил желание сразу же идти на пастбище. Раньше он предпочитал оставаться в доме до тех пор, пока она не отсылала его и даже немного провожала по пути к пастбищу. Хьюго нашел Джоса на пастбище одного. Мальчик пел и насвистывал, прохаживаясь между коровами. Алида со Стефали отправились в свое обычное исследовательское путешествие. Хьюго казалось, что впервые в жизни он увидел этих красивых животных, которые мирно паслись вокруг. Он стал задавать Джосу множество вопросов, потому что после некоторых наблюдений он заметил, коровы были разные по виду и по действиям. Он всегда думал, что коровы – это просто коровы, похожие одна на другую. Джос был как раз в хорошем расположении духа и сразу разговорился, привлекая внимание Хьюго ко всем их привычкам. Тема оказалась такой интересной, что Хьюго почувствовал любопытство и хотел слышать о них абсолютно все. Ему только пришлось сказать о том, что он хотел бы это знать. А уж Джос, он мог описать это так наглядно, что Хьюго ужасно захотелось разделить знания Джоса. Ему представляло это настоящее удовольствие. Скоро он знал, какой корм был лучшим, чтобы было хорошее молоко, из которого делали масло, потом сыр, и как и что нужно делать с молоком, чтобы приготовить эти продукты. Он также узнал, что альпийские пастухи предпочитают молоко Винзин с леса любому другому, потому что его коровы были лучшей породы и всегда были чистыми. Они все еще продолжали разговаривать, когда к их великому удивлению Стефали прибежала к ним и разложила их обед под тенистым ясенем. Они так увлеклись разговорами, что даже и не заметили, как умчалось время. Стефали это устраивало, потому что она, в свою очередь, тоже опоздала, также увлеченная своей экспедицией. Алида не замедлила появиться, и в веселом расположении духа они принялись за еду. Все дети были очень радостными, потому что Хьюго никогда не был таким оживленным. «Давайте представим, что мы семья», — предложила Алида, «и мы никогда не должны разлучаться. Хьюго — хозяин этого поместья, а я его сестра, незамужняя леди в большом особняке. Джоз — наш управляющий». «Тогда Стефали может быть хозяйкой», — предложил Хьюго. «Ну, Хьюго, она не может быть», — закричал Джоз. «Ведь Стефали готовит нам и накрывает на стол. Она не может быть женой джентльмена. Она должна быть моей женой». «Да, Джоз прав», — решила Алида. «Тогда пусть будет так. Тогда у хозяина есть мать. Это будет лучше, чем жена», — сказал Хьюго. «Когда госпожа Леса придет к нам когда-нибудь в гости, вы должны принять ее, как мою маму, и приготовить для нее большой пир». Эта мысль принесла живейшее одобрение, и они сразу же стали планировать, каким образом устроить пир. Алида выдумала такие сногсшибательные фокусы с факелами, ракетами, что Джоз сказал: «Тогда все наши коровы с испугу перепрыгнут через загородку, а народ, не докончив свое пиршество, вынужден будет бегать за ними в своих выходных костюмах». Все четверо разразились таким громким смехом, представив себе эту картину, которая привела к неожиданному концу все их необыкновенные планы. Обед был закончен, и они свободно устроились в тени огромных ветвей. Вскоре все четверо сладко уснули, нежно обвиваемые ласковым ветерком. Они спали так, словно лежали на настоящих диванах. На бледные щеки Хьюго чистый воздух и яркие лучи солнца осторожно нанесли нежный розовый оттенок. Вскоре, весело болтая, вся компания медленно шла с пастбища, пылая под золотыми лучами заходящего солнца. Как и обычно, Джоз пошел в сарай, а за ним скрылся их Юга. «Ну вот, теперь он начинает это тоже», — сказала Стефали. «Мне только интересно, что он там собирается делать?» «Пусть идет», — заметила Лида. «Я так рада, он намного счастливее, когда он с Джозом. Я заметила это сегодня». Глава 11. Знакомая песня звучит снова. Снова наступила осень. В доме леса она пришла намного раньше, чем ее ожидали. И дети не могли поверить, что дни их на пастбище уже почти закончились. Хьюго и Алида скоро должны были отправиться в самое сердце большого города. Джоз пойдет домой в горы, а бедная Стефали останется опять одна, несчастная и одинокая. «Я не хочу быть все время одна», — решительно заявила Стефали, когда они обсуждали, как они проведут их последний день вместе. «Я пошлю письмо дяде Лоренцу. Ты знаешь, он мне что-то обещал». «Я думаю, что Винти скоро вернется», — сказала Алида. «Он тебе составит прекрасную компанию. Нам бы было намного интереснее, если бы он был с нами в это лето. так много вещей, о которых я хотела с ним поговорить. Вещи, о которых ни один из вас не поймет. В тот же самый день Винсент Слеза сказал своей жене. Я надеюсь, что Лоренц еще не придет за Джосом. Этот год был таким хорошим, что у нас еще осталось очень много работы. Работа, которая должна быть сделана. Но без мальчика я не справлюсь. У него хорошая память и такие замечательные идеи. Во всяком случае, логики у него на троих хватает. А любовь и интерес к работе такой, словно он все это делает для себя, а не для нас. Он просто хочет держать ферму в хорошем состоянии. Я бы половину отдал ради того, чтобы иметь такого сына. Для меня это так много значит. Давай будем довольны тем, что у нас сейчас с нами, ответила жена. Я думаю, что он может еще на время остаться. Добрый брат Лоренц еще даже не предупреждал нас ни разу. Мистер Дилдрик время от времени присылал весточки, и они содержали обычно хорошие новости. Винди был доволен, и все шло хорошо. Мистер Дилдрик, казалось, не торопился с возвращением Винди, и с тех пор, как его не было дома, прошел уже год. Однажды вечером, когда дети вошли в комнату, на столе лежало большое письмо. «Это от папы!» – закричала Лида, взглянув на почерк. Письмо было адресовано госпоже Леза. «Ну вот, все и кончилось», – сказал Хьюго, который в этот момент вошел в комнату. «Ты увидишь, что нам уже надо уезжать, Алида». На лицах детей появилось испуганное выражение. Хотя и они обсуждали свой отъезд, но никто из них не сознавал, насколько это время было близко. Даже Джосс, который присоединился к ним, еще больше раскрыл свои недоумевающие глаза. Он никогда не представлял себе конец их блаженства. И особенно последнее время, когда он и Хьюго так подружились между собой. Неужели теперь их расставание опять будет им во благо? Когда отец вошел в комнату, он взял письмо, но только лишь для того, чтобы отложить его опять. Он читал письма только тогда, когда больше нечего было делать. А теперь ужин был намного важнее. Вошла госпожа Леза, поставила все на стол и проследила, чтобы никто ни в чем не нуждался. Затем она спросила мужа, может ли она теперь открыть письмо. Она знала, что дети, которые узнали почерк отца, с нетерпением ждали новостей. Когда он согласился, она открыла и вначале прочитала его про себя. Всем она только сказала, что мистер Сарнау приедет через несколько дней, чтобы забрать детей домой. Об остальном они узнают на следующий день. За этим последовало глубокое молчание. Скоро дети один по одному тихонько вышли из-за стола. Согласно своих договоров, они встретились под ореховым деревом. Здесь, под старым деревом, как перед верным свидетелем, они дали друг другу торжественное обещание сделать все возможное, чтобы встретиться на следующее лето. Они мечтали следующее лето провести так же чудесно. Когда дети все ушли спать, а Винден с Леза закурил свою трубку, госпожа Леза села рядом с ним, чтобы прочитать вслух письмо мистера Сарнау. Писал он из Дрездена, где он остановился на несколько дней. Он заехал туда, чтобы встретиться с мистером Дилерик, который решил присоединиться к нему и вместе ехать в Швейцарию. Это даст ему возможность лично рассказать родителям о их сыне. Ну а так как время мистера Сарнау было очень ограниченным, то, к сожалению, он прибудет в Льюг последним поездом в воскресенье вечером, а уехать должен будет в понедельник рано утром. Поэтому он предлагает им еще один вариант. Если семья Леза, не исключая их маленькой дочери, привезут его детей в воскресенье в Фрейбург, тогда они смогут целый день побыть вместе в городе. Так как Фрейбург был родиной мистера Леза, мистер Сарнау надеялся, что мистер Леза можно уговорить приехать туда. Они могут приехать к обеду, а он вместе с мистером Дилерик встретит их с поезда, так как они предполагают приехать в Фрейбург пораньше. В заключение он писал, что мистер Леса и его жена, оказав ему еще это одолжение, довершат свой добродетель по отношению к его детям. Отказ от его предложения будет равнозначным граду и шторму на поля мистера Леса. Винкенс Леса некоторое время оставался в задумчивом молчании, а потом спросил. «А он ничего не написал о нашем сыне?» Госпожа Леса сказала, что единственное, что она прочитала Винзи, это то, что мистер Дилерик лично хочет рассказать им новости о Винзи. «Ты не знаешь, почему он не хочет привести его?» — опять спросил Леса. «Мы не можем этого знать», — ответила жена. «Но мы можем догадываться, и я скажу тебе, почему. Причина та, что мистер Дилерик наконец понял, что он не должен превращать его в бродячего музыканта. Он не торопится привести его домой из-за своей неудачной задумки и просто боится сказать мне это. Я знаю, что он неплохой человек, но он сделал ошибку. Никто не любит в этом признаваться». Винсент Слеза выпустил такой клуб дыма из своей трубки, что его жена решила подождать, пока он немного успокоится. Затем она предупредительно сказала: «Я думаю, что мы лучше вначале выслушаем, что мистер Дилерик хочет сказать. Это будет просто благословение поговорить с ним. Что ты думаешь насчет поездки в Фрейбург?» «Я не собираюсь туда ехать», — резко ответил муж. «Неужели ты думаешь, чтобы я отправился в такую даль без всякой причины? Почему я должен ехать в Фрейбург? Мне что, больше делать нечего?» «Никто, кто тебя знает, даже и не подумает так», — не отступала жена. «Кроме того, мистер Сарнау не организовал все это на воскресенье без всякой причины. Он прекрасно знает, что ты ни за что не поедешь в течение недели. Он предлагает нам очень вежливо, ведь для него было бы гораздо лучше, легче поручить кому-нибудь привезти его детей домой. Очевидно, это имеет для него большое значение, если мы сами привезем ему детей. Я должна сказать, Винзенс, что я к ним очень привязалась. Они оба ясно показывают, как им не хочется уезжать. Я с удовольствием поеду и передам ему детей с рук на руки». «Вот ты и поезжай с ними», — ответил он тоном упрямого недовольства. «Ты поезжай в Фрейбург. Твоего сопровождения будет как раз достаточно для них». «Нет, Винзенс, без тебя я не поеду», — ответила жена печально и твердо. «Из письма ведь ясно видно, что мистер Сарнау хочет видеть тебя тоже. Ты также знаешь, что я не смогу договориться с мистером Дилерик о будущем нашего мальчика. Мы или должны ехать вместе, или никто не поедет. Решать должен ты». Наступила долгая, томительная тишина, и она начала опять. «Я не вижу никакой причины, почему не можем поехать в Фрейбург вместе. Разве ты не помнишь, как мы радовались, когда мы были детьми, и родители возили нас туда по воскресеньям? Мы были самые счастливые во всем мире, когда сидели в высокой кибитке между ними с предвкушением необыкновенных приключений впереди. Я думаю, нам нужно поехать даже ради воспоминаний. Мы всегда вначале шли в церковь и слушали красивый орган. Помнишь, как твоя мама настаивала, чтобы это было прежде всего? Разве тебе не доставит удовольствия вернуться в то время? У тебя также будет прекрасная возможность, чтобы заглянуть на твою ферму. Ты уже давно хотел поглядеть на нее, и я уверена, что ты найдешь еще много вещей, которые можно было бы сделать. Теперь ведь Джосс с нами, и тебе намного легче, чем было раньше. Тебе там нужно сделать много важных дел и решений. А если ты и ничего не найдешь там, то просто успокоишься и останешься здесь. Ты лучше воспользуйся моментом и загляни туда, прежде чем случится что-либо непредвиденное. И тогда ты будешь винить себя, что не поехал». Мысль, что из поездки можно извлечь кое-что хорошее, завладела Винзенс Леса. Задумчиво, но неохотно он ответил: «Как ты думаешь, все это можно сделать?» Я не представляю, как мы можем отлучиться на такое долгое время, ведь это займет не меньше 3 дней. Не обязательно для всех, быстро ответила госпожа Леса, так как в уме она уже все представила. Мы можем в воскресенье утром сделать все необходимое еще до отъезда. После обеда мы будем в Фрейбурге, а вечером этого же дня я могу возвратиться с детьми домой, чтобы в понедельник рано утром быть на месте. А сколько детей ты собираешься везти домой? 2 чужих уедут, а у тебя остается только единственный ребенок. На этот раз муж быстро нашелся, что сказать. Только наших 2, Джосса и Стефали. Я не думаю никого больше привозить, спокойно ответила жена. Что? Ты хочешь, чтобы Джосс поехал тоже? Опять горячась произнес, спросил Винзин с Леса. В таком случае даже разговора не может быть о моей поездке. Если Джосса не будет дома, чтобы за всем наблюдать, я даже не сдвинусь отсюда. Все на этом. Но госпожа Леса терпеливо стала разъяснять ему, как их работник легко может справиться со всей работой в сарае, которую обычно делали в воскресенье. А в понедельник утром Джосс уже будет здесь. В таком случае ничто не пострадает. Только подумай, Винзинс, заключила жена. Что Джосс сделал для нас? Он уже так давно с нами, а мы даже незначительного ничего не сделали для него. Я уверена, что это доставит ему большое удовольствие поехать с нами. Мы только ему обязаны, если у тебя появилось даже время, чтобы заглянуть на другую ферму и узнать, что необходимо там сделать. Ты без всякого напряжения можешь пробыть там целую неделю. А я обещаю, что понаблюдаю здесь, так как у меня будет Джосс. Тебе нечего обижаться на это. Винвинс Леса был справедливым человеком и всегда старался поступать правильно. Он рад был предоставить Джоссу честно заработанный выходной день и использовать возможность, чтобы выполнить необходимые предприятия. Осторожно все взвесив, он, наконец, согласился. «Хорошо, тогда мы едем». Но предупреди Джосса об этом как можно скорее. Он прекрасно может спланировать все, чтобы все было в порядке на время его отсутствия. «Завтра», — ответила госпожа Леса, радостная от того, что ей предстоит сказать детям о таком прекрасном плане, особенно своему всегда готовому помочь Джоссу. Услышав новость о их предстоящем путешествии, дети торжествовали. Алида и Стефали запрыгали в невыразимом энтузиазме. Ах, Йога сказал, «Значит, еще не все кончилось! Ведь будет намного легче для нас уезжать, если все поедут с нами!» Джосс не мог прийти в себя от такого внимания к себе. Это было слишком хорошо, чтобы ехать в Фрейбург, посмотреть город и по пути увидеть немного мир. От радости и удивления он не мог выговорить ни слова, ведь это будет его первое путешествие, потому что он никогда в жизни не уезжал с гор, за исключением того, что приехал в Льюк. Наступило воскресенье. Вся компания весело путешествовала через прекрасную страну, которая сверкала и искрилась под лучами яркого солнца. Путешествие было даже интереснее, чем они представляли. Алида и Стефали ни на минуту не прекращали свои бесконечные разговоры. Хьюго также был занят то их разговором, то привлекая их внимание к интересным вещам, встречающимся по пути, которые они могли просмотреть из-за своей бесконечной болтовни. Джосс, наоборот, был как завороженный и настолько поглощен во все новое и красивое по обеим сторонам, что не мог оторвать глаз от пейзажей. Он молча созерцал необыкновенную красоту. Таким образом, незаметно промчались несколько часов. С нескрываемым удивлением дети вскочили со своих сидений, когда отец сказал: «Смотрите, мы почти во Фрейбурге!» Через несколько минут объявили название станции, и поезд остановился. Госпожа Леса выглянула в окошко посмотреть, не встречают ли джентльмены. Они, конечно же, были здесь. Но мать подавила вздох разочарования. Она надеялась до последнего, что мистер Дилрик как сюрприз приведет с собой их мальчика. Но Винзи там не было. Громкие крики позади нее привлекли ее внимание к детям, которые бросились к своему отцу. Мистер Сарнау теперь держал их обоих в своих объятиях и ответил на их восторженные приветствия возгласом радостного удивления. Он отстранил сына на некоторое расстояние от себя, чтобы получше разглядеть. «А это должно быть мой худенький хрупкий Хьюго, у которого не было ни духа, ни жизни. Ты выглядишь как настоящий лесник, с пухлыми щеками, сверкающими глазами. Госпожа Леса!» — крикнул он матери. «Что вы с ними сделали? Он совершенно другой! А это озорная цыганочка, моя Алида! Твои щечки просто пышат здоровьем! Госпожа Леса! Госпожа Леса! Как вам удалось все это проделать?» «А мы знаем! Мы знаем!» — в один голос закричали дети и тут же наперебой стали рассказывать отцу, как они проводили их превосходные летние дни. Госпожа Леса была просто невозможно что-либо вставить. Поприветствовав Винденса, мистер Дельрик протянул ей руку. Как будто прочитав по ее глазам то, что у нее было в сердце, он сказал: «Не беспокойтесь о Винзи, госпожа Леса, он в прекрасном состоянии и доставляет мне большое удовольствие. Причина, почему его сейчас нет здесь, совсем неплохая, поверьте мне. О, а вот и моя маленькая Стефли, а тут и другие мои старые друзья», — продолжал он, повернувшись к детям. «Я рад, что Джосс тоже приехал, потому что он теперь полностью принадлежит вашей семье». «Да, как наш собственный», — сказала госпожа Леса, обнимая мальчика. «Слава Богу, что он у нас есть». «Я бы хотел узнать ваше мнение о планах, которые мы составили», — продолжал мистер Генрик. «Мне интересно знать, что на это скажет мистер Леса. Наш друг мистер Сарнау всех нас приглашает на обед в гостиницу, которая расположена недалеко от красивой старой церкви. Итак, мы подумали, что было бы неплохо прежде всего пойти туда, а потом провести время вместе». Госпожа Леса посмотрела на своего мужа так, как хотела, чтобы он решал. Она бы хотела сейчас же отправиться в церковь. Винденс Леса стал задумавшись. Он вспомнил в ту самую минуту, как его ноги ступили на фрейбургскую землю. Ребенком он ничего более прекрасного не знал, как в воскресенье поехать в Фрейбург. Он всегда любил входить в высокую, тихую церковь, держась за руку матери. Всякий раз, когда он слышал замечательные звуки органа, они открывали ему совершенно другой мир. Это была особая часть его повседневной жизни. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.